Основное правило обмана разума – любая подсаженная мысль будет отвергнута, даже если ее каждый день внедрять, например, внушать детям верность ордену, не говоря уже о том, что слишком частое использование обмана разума вызовет кровоизлияние в мозг. Кстати, вопросом к НК, возможно ли силовое программирование учеников мастерами, я его сначала подвесил, а потом он назвал меня идиотом, потому что этого не требуется. Поясняю, воспитание заменяет все, даже программирование. Прям вижу толпы рассерженных родителей, которые кричат о том, что детей нельзя программировать воспитанием. Сила с вами, дятлы. Вы и так программируете своих детей на различные поступки. Стал преступником, так это ваше программирование, стал пожарным героем, тоже. И да, под программированием я подразумеваю комплекс мер воспитания индивида. Когда родители пускают дело на самотек и утрачивают контроль, а потом не понимают, как из их милого мальчика выросло такое чудовище. Я это тоже засчитываю за воспитание, программирование. Так что, для меня лучше выглядит, те, кто воспитывает своих детей как воинов, для которых свое слово, честь и достоинство, не пустой звук. Не все джедаи становятся боевиками, но все они являются воинами. Джедай никогда не будет праздно снимать горящее здание на камеру, он войдет в него, чтоб кому-то помочь. Неважно, это джедай-рыцарь, джедай-падаван или последний архивариус. И это не пропаганда, это точка зрения независимого наблюдателя, дроида разработки ситхов, НК-55. Или же это своеобразный якорь Йоды. Представьте, столетие за столетием вы отправляете своих оперативников на опасные миссии, и всегда находится та самая миссия, с которой твой подчиненный не возвращается. Столетие за столетием. Для того, чтоб не стать черствым, и не относиться к своим бойцам, как к сухой статистике. Йода искусственно вызывает у себя чувство сопереживания, занимаясь обучением детей, чтоб что-то чувствовать, теряя их, так как потеря чувствительности для него страшнее опасности эмоций. Хорошее предположение, которое стоит проверить, но говорить надо именно с Йодой. Не стоит подобное спрашивать у Квайгона, может не понять, ведь он оперативный агент, который теряет только друзей, а не подчиненных. И через боль, которая вызывается разрывом искусственной связи с другим рыцарем, он становится немного мудрее или сильнее. Хотя, возможно, мои предположения и ошибочны. После этого нам преподают различные научные дисциплины, как базовые, так и углубленные. Существуют, как обязательные предметы, так и дополнительные, на которые ходят юнлинги по своему желанию. А на что ты ходил, Оби-Ван? Мне тогда нравилось фехтовать и, пожалуй, летать на симуляторах различных кораблей. Еще мне нравилось стрелять из снайперских винтовок. Криминалистики обучали? Конечно, это был обязательный перечень тех предметов, что требовалось для становления рыцарем. В противовес нас пугали, что всех не сдавших тест на падаванов переведут в агрокорпус. Стоит сказать, было страшно, хотя и мотивирует прилично. Это я потом узнал, что юнлингам, которые не смогли поступить в корпус рыцарей и не избрали какую-то другую стезю, дается время как раз в агрокорпусе еще раз все обдумать. А так, в принципе, юнлингам дается достаточно широкий выбор специализаций, рыцари, пожалуй, один из сложнейших. Впрочем, исследователям быть также непросто. Вот так по чуть-чуть я вытягивал из киноби информацию, узнавая об ордене джедаев все больше и больше. Как и ожидалось, высшей ценностью для любого джедая, хотя, в данном случае, для рыцаря, так как из киноби делали именно рыцаря, является долг. То есть, джедаи взвалили на себя ответственность за всю галактику и несут ее, без выходных, праздников и перекуров. Это определенный уровень посвящения, точнее, высший уровень посвящения, и судя по маленьким оговоркам Оби-Вана, он знает, как он умрет, не в постели, окруженный внуками и правнуками, а на том самом последнем задании, спасая кого-то или служа высшей цели. Ведь, я так понял, легендами те же Дуку, Квай-Гон и ряд других являются потому, что они еще живы. Вроде бы, тот же Джин посвятил ордену 50 или 60 лет жизни. Я не хотел спрашивать, но косвенно узнал, что недавно умер один из последних его друзей, с которыми он учился и был в одном клане юнлингов. Узнал, опять же, от киноби, чему его, видимо, не учили, так это искусству ведения допросов. И не этих примитивных пыток, а допроса путем обычного разговора. Пытки, как раз для плебеев, того жалкого ширпотреба, недостойного называться профессионалами. Ведь пытка, по определению, применяется, когда необходимо узнать что-то, чего еще не знаешь. И клиент тоже знает, что палач чего-то не знает. Поэтому выдачу информации может дозировать. Например, во Вторую мировую войну перевербованные радисты под пытками сообщали только 2 или 3 условных сигнала, которые они должны подать в случае провала, пользуясь потом 4-м. Для слабовольных может они и эффективны, а вот для профи это даже не смешно. Так вот, последним другом детства Джина была некая Тала, которая 2 года назад погибла. Текучка кадров колоссальная, даже с учетом профессионализма и подготовки джедаев. В результате, максимальный срок жизни многих рыцарей – 40 лет для околочеловеческих рас. Стоит сказать, это еще неплохой результат, можно сказать, на весьма серьезном уровне. О статистике их миссии не спрашивал, но по небольшим оговоркам голоса, можно понять, что в месяц они могут выполнять несколько десятков легких миссий, а некоторые сложные, такие как охрана мандолорской герцогини, могли затягиваться надолго. Отдых, пара дней, а потом опять в бой с несправедливостями этого мира. Что сказать, жизнь рыцаря-джедая соответствует моим предпочтениям, однако, понятно почему у рыцарей нет семей. В отличие от тех же полицейских, спецназовцев или специалистов СБ, у них слегка другой график работы. Ведь в чем суть работы полицейского? Работа с 8 до 5, конечно, со сменами и дежурствами, но он относительно нормированный. И даже в таких случаях некоторые, например, от длительной работы под прикрытием, могут двинуться головушкой. СБшники уже ближе, но не то. Они могут несколько недель сидеть на работе, ведя какое-то дело, в основном работая головой, постоянно анализируя. Даже несколько дел может оказаться в разработке одного человека, но это редко. Однако, в принципе, тоже относительно нормированный, официально и в обычных условиях, рабочий день. А рыцарь-джедай закончил какое-то задание, в зависимости от сложности, а тебя на следующее. Отдыхом от задания является поднятие своей квалификации, так как на прошлом задании ты, возможно, заметил то, что может стать причиной твоей смерти. Многообразие разумных видов, рас и народов порождает многообразие правил войны. И тут этих правил до хренища. На одной планете правильно договариваться, на другой сразу уничтожать угрозу, на третьей проводить военный или гражданский переворот. Требуется постоянно адаптироваться. Нет единого шаблона действий, сплошная импровизация в зависимости от ситуации. Требуется изучать культуру, традиции, языки, цели и еще очень многое. Как в таких условиях создавать семью? Если ты несколько недель был на задании, а варианты твоего отдыха заключаются: а. в подготовке к следующему, б. в подготовке падавана, в. в ведении дел, связанных с работой, например, координирование информаторов. И где в таких условиях найти время на партнера? Сколько дней можно в таких условиях выделить для него в год? Учитывая, что некоторые миссии могут быть очень длительными. Не очень часто, но все же, СБшники хотя бы сидят в офисе на определенной территории. Им проще, не мотаются по всей галактике. Обычно. Притом, рыцари, как я говорил, живут до 40, в среднем. Человеческие или околочеловеческие расы, в случае активной работы, живут до 40. Это мнение Оби-Вана. И Кеноби в свои 20 знает, что жить, грубо говоря, осталось лет 20, если учитывать статистику. При этом он будет работать по специальности, потому что знает, что такое долг. И одним из аргументов против теории одурманивания джедаев является то, что для эффективной работы требуется понимать людей. Запрограммированный человек не понимал бы Святой Троицы: деньги, секс, наркотики. Поэтому терял бы 90% эффективности при работе детективом или оперативником. Если ты не понимаешь эти факторы, которые на самом деле гораздо глубже, то не понимаешь людскую психологию. Не понимаешь, выделяешься, как белая ворона. Тот же Квай-Гон неплохо сыграл перед Уотто наемника. Запрограммированный человек ни хрена бы не понял. Вспоминается один такой. Вроде бы его звали Саваш Апрезс 27. Вот, примерно такими были бы все джедаи, если бы их программировали. А так, они все понимают, только выбор делают другой. Это как с теми, кто бросается в здание, охваченное пожаром. Их отличие от тех, кто стоит и снимает на iPhone, только в выборе. И те, и другие знают, что могут умереть. Одни выбирают жизнь, вторые тоже жизнь, но другую. Просто, другой выбор. Ладно, не буду об этом, лучше о чем-то другом. Квай-Гон показал мне, как собирать свой собственный меч. Оказывается, Это целое искусство. Надо бы не забыть себе свой меч собрать. С помощью кристаллов можно будет усилить различные аспекты фехтования. Стоит использовать в мече 2-3 кристалла, что приводит к довольно любопытным эффектам. Джин был неплохим учителем, и значительную часть времени мы сидели над моим дневником, разбирая те или иные нюансы применения силы. К нам, кстати, присоединилась Падме. Ей казалось забавным, что два колдуна используют научный подход, как инструмент понимания силы. Она даже немного нам помогала. НК-55 же повезло больше, он кошмарил Панаку. Тот сначала был очень подозрителен, так как сохраняемым объектом находятся 4 дроида-убийцы. Хотя, формально скай-десантники, дроиды-штурмовики. Но НК-55 смог завоевать уважение чернокожего безопасника тем, что рассказал все, что он думает о всех системах безопасности на корабле и во дворце в ТИДе-28. А сначала они долго ругались, потом общались. И, честно говоря, если бы у НК была бы возможность, то, наверное, эти двое пошли бы на мировую, с Карелианским 29, а так, постоянно о чем-то спорили. Шми же как-то сошлась со служанками королевы, которые на самом деле являются теневым правительством Набу. Я один, похоже, не догоняю, зачем использовать готовых администраторов как охранников. Нет, я понимаю, как делать наоборот, но не в прямом смысле. Дело в том, что на Набу юноши и девушки с 12 до 17 лет должны пройти гражданскую службу на благо Родины в различных государственных учреждениях. Служанки Падме – это элита своей планеты. Как бы выразились на моей планете, администрация президента. И использовать их, как охрану, то же самое, что забивать гвозди микроскопом. Но я не это считаю важным, а то, что они – цели. Та же себе, та, которая изображает королеву сейчас. Она – цель. При попытке убить королеву, ее убьют вместо Падме, и она это знает. И да, надо не забыть сказать Инка, чтоб сделал Панаке выговор. Он, оказывается, чему-то учил Падме и ее служанок. Скажем так, лично я подумал, что это был развод на местное 1 апреля. Хотя и некоторые солдаты в армии считают, что их чему-то учат. Весело. Пусть считают. Я же думаю, что у них коллективный разум, действующий на принципах амебы. В данном случае прав я. Нет, Падме и ее служанки, думаю, даже в рукопашной, замочили бы взвод солдат-срочников. Ладно, еще и контрактников. Но скидку даю только из-за пола. Представьте, вы этакий мачо, во всяком случае, считаете себя таковым. Вы не видели девушек несколько месяцев, а тут столько красивых и доступных. Вы подходите к ним, чтобы заговорить. Они с вами мило флиртуют, а затем, ваш взгляд замечает какое-то движение, и наступает тьма. Ведь такая доступная и неопасная девушка воткнула в висок вам нож и завладела штатным оружием, и вообще всем, что на вас надето. На подобное у этой бригады скорой помощи мозгов хватит. Но охрана – это целое искусство, такое, что не всем снилось. Личная охрана – это такие интеллектуалы, что у некоторых может быть несколько научных степеней. Я немного пренебрежительно отношусь к тем, кто ходит в окружении толпы охранников, гораздо лучше соблюдать примерно такой стиль. Мужчина-бизнесмен везде ходит со своей секретаршей, у той отпадный зад и великолепная грудь. Она постоянно держит с собой папку, в которой носит документы. В случае попытки захвата или ликвидации с близкого расстояния, она этой папкой и убьет нападающего. Ближний бой обозначает, что облажался ее напарник, который должен отслеживать варианты дальних атак или любой подозрительной активности в отношении охраняемого объекта. Существует масса других тактик охраны, но блин, как же убого реализовал свой вариант Панака. Да под их балахонами поместится и броня, и оружие, с личными генераторами щита. Время реакции на угрозу – пара десятых секунды. А что мы видим? Я разочарован. Последние 10 лет меня разочаровывали только российские фильмы, каждый раз пробивая новое дно. Хотя нет, последним разочарованием был все-таки британский фильм, назывался вроде бы «Хроники хищных городов». Я уже хотел идти писать заявление на изнасилование сопромата группой лиц по предварительному сговору в особо извращенной форме. Моими лучшими деньками были те, когда мы с Падме и Квайгоном исследовали силу. Не то чтоб я влюбился в девчонку, я вижу в ней потенциал, хорошую заготовку для штурмовика, этакого сплава аналитика и боевика. Возможно, мой восторг будет более понятен, если я скажу, что мое представление такое: Падме похоже на кусок мрамора, который увидел Микеланджело и понял, что из этого можно сделать Моисея, а это происходит довольно редко, хотя, может, в этой галактике, и конкретно на Набу, гораздо чаще. В чем же причина? Наверное, в их системе образования. Падме с 8 лет помогала своему отцу в делах беженцев, то есть девочка с 8 лет видела страдания людей и научилась сострадать сама, что, в принципе, логично. А все это я узнал благодаря искусству ведения беседы. Инка тоже не отставал, он сказал, что в его базе данных имеется тактика как использования двухклинкового меча, так и противостояния ему, и предложил джедаям поспаринговаться. Для этого мы в полую трубу засунули два меча, вырезали места для двух кнопок и обеспечили фиксацию клинков внутри данной конструкции, после чего Инка показал, какие есть достоинства и недостатки у данного оружия. В частности, главной ошибкой многих является то, что они концентрируются на одном клинке, забывая про второй. Также у адепта подобного стиля есть и недостатки, он крайне ограничен в разнообразии ударов. Хотя, как видно, Молу это не мешает, учитывая, что Мол продемонстрировал паршивый уровень владения внешними техниками силы, то думаю тот же Инка, после дырок, что я понаделал в тушке ситха, его быстро бы уложил, снес бы голову, раз и нет головы у Забрака. Не то, чтобы я чувствовал ненависть к Дарту Молу, просто это тот момент, когда воин чувствует, что кого-то надо убить. Кстати, Р2, пожалуй, надо модифицировать до состояния, чтоб он таскал в своем корпусе столько оружия, что это бы стало незаконным. Заодно улучшу его. Надеюсь, меня до храма допустят, точнее, до местных технических ангаров. Я беру свои слова обратно, эти идиоты меня разочаровывают еще больше, тихо сказал я, но это услышал Инка. Вопрос: хозяин, мне их убить? Вы же посмотрите, как они страдают. На некоторых планетах таких дураков утилизируют. Да и мне винтовка сенатского гвардейца нужна в коллекцию. Я ведь уже давно ее не пополнял. Хотя, вся моя коллекция осталась на Одиссине 30, и НК-55 немного плаксивым голосом изрек. Скорбь, мои винтовки. Да, мы приземлились на Карусканте, и глаза бы мои не видели этих идиотов. Понятно теперь, почему Палпатин заменил охрану, когда стал канцлером. Гребаный почетный караул. Почему они не страхуют канцлера? Почему не готовы перехватить любую угрозу, исходящую от гостей? Почему у них такие громоздкие винтовки? Я аж оглядываться начал, потому что подумал, что это приманка и начал искать реальную охрану. Но когда над нами начали пролетать спидеры, понял, ее нет. Террорист-смертник с парой килограммов бараде, и от нас бы тут и атома для опознания не осталось. Неужели торговой федерации настолько трудно найти одного террориста-смертника? Или тут настолько сложно вообще найти террориста-смертника? Что вообще может быть проще? Отец, у которого украли детей, и платой за их жизнь должна служить голова канцлера, наркоман с психокодированием на смерть, да блин, любой семейный человек с финансовыми трудностями, которому за голову канцлера пообещали большой куш. Да тут столько вариантов, от которых разве что джедаи могут защитить, остановив машину Брандер телекинезом. Но и с ними можно что-то сделать. Вывод один, канцлер нахрен никому не нужен, из серьезных игроков, то есть его политическая власть сильно ограничена. В принципе, логично, но тогда непонятно зачем Падме, обидевшись, выдаст тому же Валоруму вотум недоверия, он же ограничен в решении любых вопросов. И я это понял только лишь по его охране. Кстати, куда подевались классические снайперы, минометы, гранатометы, самодельная взрывчатка, собранная из того, что есть в магазине бытовой химии. В общем, Финиас Валорум нахрен никому не нужен, поэтому его охраняют дятлы, не способные, наверное, отразить нападение безумного фанатика с ножом для резки бумаги. Соответственно, если он никому не нужен, значит, он ничего не решает. Пройдя по платформе и приблизившись к парочке Валорума и Палпатина, джедаи поклонились довольно глубоким поклоном. Мне было несложно, я повторил. Понимаете, я не настолько самонадеян, чтоб считать, что рукопожатие является верхом искусства приветствия, а глубокий японский поклон оскорбляет мое достоинство. Притом, в классической иерархии они и так стоят выше меня. Какое счастье, вы невредимы, ваше величество, елейным голосом начал расточать патоку Палпатин. Как раз именно такой сорт политиков и является самым опасным. Причина, им не нужно говорить, чтобы донести свою мысль. Я имею в виду, на публику, молчаливые политики либо клоуны, либо властители. В рамках демократии, разумеется. Эх, хоть так поиздеваюсь над мерзкими людишками, за этих, в общем, стражу Сената в синем. А то, еще чуть-чуть и НК сделает из них алую гвардию, то есть раскрасит их плащики их же кровью. Суть издевательства, я становлюсь справа от Падме, которая стоит справа от себе, НК же становится слева от себе, рядом с джедаями, но чуть глубже. В итоге, получается коробочка, где каждый контролирует свой сектор. И почему это делаю я, а не Панака? Может уволить его, хотя, на Набу никого лучше него, пожалуй, и нет. До сих пор не могу забыть свой ржач, в тот момент, когда узнал, что все навыки стрельбы Падме и служанок, не физкультура, а спецподготовка. Что ж, думаю, ублюдки-мандолорцы тоже бы поржали. Наверное, их даже можно этим убивать, ведь от смеха тоже умирают. При этом я сохранял спокойное и отрешенное выражение лица. На моем поясе висел меч, который частично символизировал мой статус. Я даже удостоился удивленного взгляда Валорума. Согласен, фигня какая-то. Ушло два джедая, вернулось три. Наверное, почкованием размножаются. Позвольте представить, канцлер Валорум. Добро пожаловать, это огромная честь для меня, хоть он ничего и не решает, но он неплохая ширма. Похоже, уверенная в том, что что-то да может, ведь он представитель древней семьи, связанной с политикой тысячелетиями, потомок того самого Тарсуса Валорума, проведшего руссуранскую реформацию, которая изменила форму геополитического противостояния в галактике. Поясняю, как было раньше, каждая планетарная система отчисляет в общий котел процент от своего бюджета. Из таких отчислений, заработков гос, компании и прочего формируется республиканский бюджет. И да, там не миллиарды, даже не триллионы, а квинтиллионы 31. Так вот, какой формой было представлено геополитическое противостояние раньше? У республики были флот и армия, которые содержались на бюджетные средства. Она осуществляла различные формы как защиты, так и нападения на своих врагов, а также успокаивала сепаратистские настроения. У возможных сепаратистов имелись СПО, силы планетарной обороны, то есть региональная армия, осуществляющая защиту в пределах своего территориального региона. Республиканские силы вмешивались в дела региональных правительств только с санкцией Сената или же по приглашению местных правителей. Например, случилась ситуация, когда на планетарную систему нападают пираты, с которыми СПО не справляется. Так вот, убираем армию. Что получаем? Усиление региональных правительств, которые знают, что республиканская армия к ним на помощь не придет, впрочем, и не остановит. Происходит накопление оружия. И тут, так вовремя продают, как республиканские, так и имперские корабли. Разумеется, самые вкусные куски отхватывают самые богатые системы, а окраины удовлетворяются объедками. Тут ситуация не в дискриминации, мировом правительстве или шапочках из фольги, а в банальных финансовых ресурсах. Например, тоже Набу не сможет содержать, допустим, 3-4 линкора, это будет классическим белым слоном, который сожрет все. Потому что как раз бюджет Набу измеряется уже всего 2-3 миллиардами кредитов, а республики – квинтиллионами. То есть внешнее и среднее кольцо используют в своих армиях и на флоте только то, что им по карману. По карману им – только мелочевка. Вот и весь секрет. Изменение формы геополитического противостояния коснулось и джедаев. Они представляли угрозу децентрализованной власти тем, что джедаи обладали самыми мощными СПО, с таким уровнем оснащения и организации, что даже некоторым республиканским подразделениям не снились. Частная армия Ордена, армия Света превосходила вообще все, что было у республики. И если не распустить армию Света и не лишить джедаев полномочий на командование некоторыми секторами, смысл руссуранской реформации вообще терялся. Не выходило децентрализации. Поэтому Тарсус Валорум использовал некоторые рычаги давления. Хоть империя ситхов фактически была уничтожена, однако все не сводилось лишь к противостоянию двух орденов. Ведь существовал целый ряд планет, которыми управляли ситхи, и народ там был слегка закошмарен. В случае, если бы джедаи начали оккупировать те планеты, возвращая в лоно республики, случился бы сценарий альянс за восстановление республики, империя. В итоге, чтоб не продолжать гражданскую войну, джедаи были поставлены в патовую ситуацию, играющую на руку канцлеру. При этом, некоторое время орден был дезорганизован потерей своих высших генералов и руководителей. Отличие от империи было колоссальное, джедаи постоянно работают над обузданием личных амбиций, чтоб служить единой идее. Так что лорды-джедаи, с подконтрольными им секторами, выполнили бы любой приказ, как сложить оружие, так и достать его. И еще, четкая система преемственности власти, где власть в первую очередь бремя, а не праздность. Так что сценария империи не получилось, однако, заминкой сумел воспользоваться один из сенаторов, Тарсус Валорум, и консолидировал часть сенаторов вокруг себя. Он сделал то, что ему казалось наилучшим для решения сложившейся дилеммы. Республику всегда держало несколько сил. Экономика, коллективная безопасность, джедаи и возможность сенаторов воровать из республиканской казны. Я тоже офигел, когда Квай-Гон мне это рассказал, ведь это он лекцию по геополитике мне провел. Если коррупция служит делу мира, то почему бы нет? Главное, ограничивать ее какой-то величиной. Хотя, без военного вмешательства не обошлось. В течение 100 лет судебный департамент вел так называемые войны за объединение. Не все захотели возвращаться в республику. Кстати, насчет коррупции. Она неистребима. Ее огонь можно либо раздувать до размера лесных пожаров, либо умолять до костерка на пикнике. Но есть планеты, где нет коррупции. Только, по странному стечению обстоятельств, там нет разумных видов. Так, что, такое? Кстати, главное достижение Падме, она, благодаря тесной работе с Панакой, вычислила главных коррупционеров в правительстве и отправила их в комфортные набуранские тюрьмы, с полной конфискацией имущества, чем пополнила бюджет, пустив его в социальный сектор. Этим она отличилась от короля Веруны, который, хоть и вкладывал в ВПК, но был довольно коррумпированным, что, в принципе, логично. Поясняю свою точку зрения, классическая армия – это для возни между равными противниками. А когда противник может выкинуть на твою голову десант из миллионов боевых дроидов, эта армия может разве что эпично сдохнуть. Конечно, нанеся ущерб, но итог незавидный. В данном случае армия Таркфида вошла в город спустя час. В случае наличия армии, это бы произошло спустя 5 часов. Дело вот в чем. Чтоб противостоять такой армии, как армия дроидов, использующая танки, артиллерию и тяжелую пехоту, требуется иметь высокое насыщение подразделений техникой и разнокалиберным личным стрелковым оружием, что стоит недешево. Я тут посчитал, чтоб выйти в ноль с армией дроидов, как будто Таркфит не подтянул бы еще пару полков, комплектация пехотинца, с сопутствующими расходами, такими, как медицинская страховка, выплаты по потере кормильца и прочее, выходит, от 40 до 50 тысяч кредитов только на комплектацию. И это без учета наземной и воздушной техники. И личного состава требуется примерно 30 тысяч, что в сумме потянет на миллиард. И это только личная комплектация бойцов. А ведь есть еще подготовка и многое другое. Плюс, это только армия, а ведь нужен еще и флот. Нет, конечно, можно вложиться и в бомбардировщики, только Таркфит, тоже не идиоты. По фильму помню, что колонну бронетехники сопровождали истребители. То есть, это была бы классическая война, где все умные, кроме дроидов. Армия, которая смогла бы остановить многомиллионную армию дроидов, банально не по карману тому же Набу. Но даже если бы была торговая федерация, это организация с такими денежными оборотами, что привести еще одну армию, ни разу не проблема. Другое дело, стали ли бы, но это уже условное наклонение. Когда ресурсы противников несопоставимы, даже стратегический гений может не помочь. Оттуда же родилась фраза «Британия может проиграть сотню битв, но выиграть войну». Это как раз про Таркфит, если мне память не изменяет, того же Нута Ганрия даже никак не наказали. Все дело в располагаемых ресурсах, и не важен строй, республика, монархия, тирания, все дело в ресурсах. Да и армия, это обоюдоострый меч. Вы когда-нибудь видели, как умирает герой-победоносец, с полных иконостасом орденов? Умирает скорее в аллегорическом смысле, чем в прямом, используя такие орудия самоубийства, как алкоголь, наркотики или власть. Последнее, самое опасное, власть над жизнью и смертью, и привычка, что на войне правил нет. Для того же мирного Набу, армия бы была бластером, два заряда которого стреляют во врага, а один в свою ногу. Но конкретно для Набу, для других стран по-другому. В других странах бывших армейцев научились перерабатывать системой, с хорошим результатом для государства. Я нередко встречался с теми, кого кинуло государство, просто, я не за государство сражался, поэтому и так знал, что на гражданке я ему не нужен. Поэтому и стал тем, кем стал. Благодарю вас, канцлер, отвечает себе и тем мешает мне в охране королевы, хотя, как посмотреть, охраняю-то я как бы Падме. Всех нас тревожит сложившаяся ситуация. Я созвал Сенат на экстренное заседание, как будто от этого будет толк. Демократическая система – это система сдержек и противовесов. Канцлер не может послать куда-то войска, так как его сдерживают. И эти силы должны сдерживать его как в хороших, так и в плохих делах. Но учитывая, что конкретно этот канцлер ничего не решает, вопрос изначально снят. Я благодарна вам, канцлер. Есть трудности, связанные с регламентом, сообщил Палпатин вместе с себе и служанками, двинув в сторону выхода с платформы, когда как Валорум остался. Я также решил остаться. При этом я встал рядом с канцлером, то же самое сделал Инка. Усталость. Процессуальная тягомотина. Бластерными зарядами их ускорить хоть можно, а вы молодой человек, спутник королевы, спросил меня Валорум. Скорее, джедаев. Я помог Квай-Гону раздобыть детали для поврежденного корабля. Я экстренно должен поговорить с высшим советом. За прошедшее время ситуация осложнилась, сообщил Джин. Это как-то связано с вашим спутником, и посмотрел на меня. Отчасти. Это Энакин Скайуокер, бывший раб с планеты Татуин. Неплохой, кстати, аналитик и одаренный. Ситуация осложнилась потому, что появился кто-то, владеющий силой и преследующий королеву. Канцлер резко побледнел, так как и сам понял, что ситуация потеряла остатки контроля. Просто, у этой галактики есть одно правило. Одаренные не служат неодаренным. Даже самые тупые, которые начинают что-то делать ради своей власти, создают проблемы. Вы вступили с ним в бой, увидев кивок, Валорум уточнил. Насколько он опасен, шансы, что он бы убил меня, практически такие же, как и я его. Это серьезно. Я попытаюсь что-то сделать в Сенате. И очень быстро удалился вместе со своей охраной. Жаль его, говорю я рядом с Квай-Гоном. Тоже заметил, это довольно печально. Он думает, что может что-то решать, но его политическая власть уходит, как песок сквозь пальцы. У него много противников, которые сковали ему руки, и скоро его заменит. Возможно, это последние его дни на посту канцлера, ответил мастер-джедай. Учитель, удивился Оби-Ван. Да, мой юный падаван, все именно так. И скорее всего, финальный гвоздь в крышку гроба канцлера забьет Падме. Она на взводе, ей управляют эмоции. Любую бюрократическую тягомотину она воспримет как предательство. Она не была в Сенате, не понимает, насколько это быстро или медленно. В итоге, наломает много дров. Под ее топор попадет и канцлер. Не скажите ей или ему, спрашиваю его. Я говорю только, когда есть что сказать и когда это будет услышано. Возможно, сейчас я смогу предотвратить их ошибку, но что, мне до конца времен водить их на поводке. Да и никто не застрахован от того, что ошибусь я. Так что, не буду забивать себе голову ни своей работой. В принципе, логично, в отличие от событий фильма. Все доказательства о всемирном заговоре, для живущего в этом мире, являются пучком несвязанных фактов, непонятно по какому критерию подобранным. Примерно такие же используют адепты шапочки из фольги. Тем и отличается серьезная аналитика, дистанция, как от Шекспира от обезьяны. Поясняю, есть шутка, что если посадить миллион обезьян за печатные машинки и заставить их бить по клавиатуре, то рано или поздно получится полное собрание сочинений Шекспира. А от этих данных отмахнутся, из-за того, что это напечатала обезьяна, с обезьяньими аргументами. Никто не подумает, что в данном случае, шимпанзе оказалась права. Ладно, Энакин, пошли в храм, я должен представить тебя совету джедаев. Да, вы должны это сделать. Причем, мне еще предстоит выступить свидетелем. Примечание к части. Энакин Скайуокер. https://yinscripted.tbn0 Выигравший Энакин. https://yinscripted.tbn0 Кстати, ццом и магиску тбн анд 9 кццца 7 куйот льот гнтвз 3 писю акцу лев 3 х 213 срыкс г 2 внезлаб. Дарт Мол. https://yokertoys.ru/va/data/publits/shop/products/21/16/1621 и магистри 1615/3615/970 Скайдесантники. https://yinscripted.tbn0 Кстати, ццом и магиску тбн анд 9 кцфасканкс 4 г 1 на 663 г йотнгв 68 есых 9 г 1 скадубль в 7 овцха 6 сруфкс цзнф. Дроид, который не станет причиной смерти хозяев. http://www.old.republic.ru/posts/2015/0.01.2040.648.570 вторг от Fe Chapter Trigami Play 25 JPG. Больше всего меня напрягает эвак в углу. https://cdngramaniaru.mnt/artis/28.0.dde/27.0.314.e/0.393.d/18.jpg. Finis Valorum. https://smeimagisfandoms.heroes/28.549.316.597 jpg. Шиф Палпатин. https://vignette.wiki.anatsaki.net/rustarwars/imagisbb0600/full-dark/cdos/281%29 jpg. Revision Latest CB20/360.723.172.024. Стражи Сената. https://vignette.wiki.anatsaki.net/rustarwars/imagis1/14/senatiguards/amanda.gov.jpg. Revision Latest CB20/360.23.251.226.160.440. Nubian. https://vignette.wiki.anatsaki.net/starwars/imagis22/barrels/ruiser/jpg. Revision Latest CB20/391.201.140.703. Световой меч НК-55. https://cs5picaburu/imagisbig/cz2015/12/14/43/277/819/3834/36/7png. Бичина 2, МС. Глава 4. Храм не просто выглядит величественно, нет, он олицетворяет власть, именно так, с большой буквы. Как Сенат, но куда мощнее. Это мегасооружение, куда там небоскребом, что его окружают, он возвышается над всеми ними. В принципе, любой достаточно богатый человек может отгрохать себе что-то подобное и иногда делает это. Однако, представьте, на протяжении 5000 лет это здание олицетворяло высшую власть, как и Сенат. Они олицетворяют мощь республики. Многие здания на Корусканте могут перестроить, снести или что-то еще с ними сделать. Но это островок стабильности. Надо себе подыскать, кстати, какой-нибудь пентхаус. Но моих относительно скромных денег не хватит для проживания в пентхаусе в этом районе. Сенаторам что ли стать? Им выдают служебные пентхаусы. Жилье подобного класса стоит примерно 1,5 миллиарда кредитов. Конечно, дорого, но это апартаменты на 3000 квадратов, что занимают несколько этажей со множеством помещений. Во всяком случае то, что мне приглянулось. Хотя, я бы предпочел покупать недвижимость на менее застроенной планете, однако, где будет располагаться место работы, там стоит и подыскивать недвижимость. Учитывая, что я срубил неплохо так денег, а в будущем, возможно, подобное не раз повторится, стоит подыскать жилье, удовлетворяющее моим фантазиям. Учитывая, что я предпочитаю с операцией брать сувениры, то и жилплощадь стоит брать такую, чтоб можно было их все там уместить. Впрочем, жилплощадь мне все равно необходима, так что, вполне возможно. Что же касается денег и ордена, нестяжательства. Это правило носит рекомендательный характер и обосновано вескими причинами. Учителем Квайгона был граф Дуку де Серина, чей род обладал колоссальными ресурсами и властью. И сам Дуку также не бедствовал. Другое дело, что это сыграло плохую шутку с Квайгоном. Дуку, как достаточно просвещенный аристократ, относился к деньгам как к инструменту. Джин же привык, что такая ситуация сохраняется, пока не встретил Ксанатоса, который относился к деньгам как к богу, и не смог купировать этот прорыв. Он сам, кстати, рассказал мне об этом. Так что, джедаи познают две стороны денег, и инструмента, и божества. Хотя, тратить стоимость палача 32 на квартиру на Корусканте, такое себе. Может, лучше найти того, кто проиграет мне квартиру в карты. Вроде бы, Хан Соло выиграл в карты планету. Почему я не могу квартиру выиграть? На 3000 квадратов. Интересно, в квартирах можно устанавливать системы ПВО и ПРО, а также размещать отряды боевых дроидов, защищенных секторальными щитами, да и внутри храм создавал определенную эмоциональную атмосферу. Все стены выдержаны в одном стиле, как и интерьер. Сразу виден очень хороший вкус у оформителей, видна рука мастера. Хотя этому зданию 5000 лет, он существовал в те времена, когда джедаи правили республикой. А реноме требуется поддерживать, вот и оформили все в функциональном, но релаксационном стиле. Сама же атмосфера ощущалась совершенно особой, покой. Покой навивался буквально от каждой стены, примерно, как когда возвращаешься в квартиру с тяжелой операцией, и будто стены дома даруют тебе долгожданный покой. Вот такое у меня было чувство при первом посещении храма. Квай-Гон запросил собрание высшего совета. Не думаете же вы, что они там просто так кресло просиживают целый день? Как рассказал рыцарь Джин, структура ордена представляет собой классическую вертикаль власти со множеством различных отделов, где есть свои начальники, представленные по классической пирамидальной схеме. Однако, есть так называемые свободные охотники, то есть, те джедаи, что творят все, что хотят, в рамках своей профессии. Например, рассказал он о мастере фей, это джедайка, которую ведет сама сила, в полном смысле этого слова, то есть, она не подотчетна совету и может творить любую хрень, однако обычно этого не делает. Этакий сплав матери Терезы и боевика, без поводка, но смысл ее деятельности я уловил. Она служит внешним территориям, где джедаи нечастые гости, и, возможно, формирует разведывательные сети, хотя, не исключен вариант служения, как матери Терезы, то есть, прийти, удостовериться, что нужна помощь и помощь, всеми силами. Понятное дело, что каждый рыцарь не может подчиняться напрямую совету, потому что это непрактично, их 10 тысяч, а всего джедаев, 1100. И если бы совет посылал всех лично, то они бы сидели безвылазно в своих креслах. Времени бы при этом не хватало вообще ни на что другое. Есть вариант, при котором низовые звенья занимаются теми делами, что им поручают старшие, могут взять миссию из общего списка, к которому имеют доступ, согласно своему уровню допуска. Например, нужно натренировать падавана в каком-то деле, берут миссию по поимке наркоторговца и вскрытии его сети распространителей. Или другой пример, есть маленькая группа рыцарей и мастеров, напрямую подчиняющиеся высшему совету. В основном, все они одновременно сильные и умные. Их посылают на самые ответственные задания, и отчитываются они напрямую перед советом, минуя все установленные процедуры. Как раз таким рыцарем и является Квай-Гон, хоть его не особо жалуют в ордене из-за идеи о живой силе, однако, признают его передовые навыки во многих областях, так как пофиг на личные чувства, если этот одаренный важен для дела. Вполне профессиональный подход, кстати. Квай-Гон не сказал, сколько их таких, но вполне резонно предположить, что где-то сотня. Иначе принцип личных ушей, глаз и элитных оперативников совета теряется. Потребуется создавать такую же структурированную организацию, что было бы лишено смысла. Джедаи сочетают в себе принципы как хаотичной сетевой, так и структурированной иерархической организации, стремясь к балансу между ними. Конечно, можно было бы побродить по храму, но учитывая, что Джин созвал высший совет, потребовалось спешить. Поэтому мы четверо воспользовались скоростными лифтами. Мы это, я, Инка, Кеноби и Джин. Возглавлял нашу импровизированную процессию, разумеется, мастер-джедай, тогда как я шел довольно аккуратно осматриваясь и подмечая детали архитектуры. И вот, после минутной задержки, которая скорее всего была необходима, чтоб проверить нас различными сенсорами, потому что иначе она теряет смысл. Оборудование ни я, ни НК не заметили, да и не могли, я еще слишком мало знаю. Но стандартные места явно чисты. Все-таки, это оплот организации, существующий 36 тысяч лет, а это немалый срок. И поверить, что в данной организации за такое время не найдется толкового безопасника, то же самое, что верить в то, что шапочка из фольги защищает мозги от излучения. Да и многие встреченные джедаи двигались так, как и должны, как хищники, умные и опасные хищники. У хищников в человеческом обличии может быть доброе лицо, он даже может быть полноват, однако он все еще остается умным и опасным хищником, готовым отгрызть тебе голову. В варианте джедаев, снять голову с плеч. Войдя в комнату совета, я невольно сглотнул и немного занервничал. Что же там было такое напряжное? 12 разумных сидели в расслабленных позах. Вот это и напрягло, потому что это иллюзия. Они готовы к любому негативному сценарию, да не просто готовы пережить, а предотвратить его. Вышесказанное про хищника, умноженное на 3. Впервые я почувствовал такой оценивающий взгляд, от которого меня аж пробрало. Смотрели они на меня, как на кусок мяса, которым я и являлся. В чем суть, в частности, психологическая? Глядя на любого человека, такой как я просчитывает угрозу, исходящую от него, постоянно, во время разговора, кого-то типа меня с неподготовленным человеком, происходит занятие самой выгодной позиции для защиты. Такие, как я, строят фразы осторожно, со смыслом, и постоянно смотрят. В нашем окружении людям становится некомфортно, потому что они чувствуют опасность. Хищник – это метафора, подходящая в большей степени. Когда травоядное чувствует запах хищника, оно бежит, это его инстинкт, вскормленный поколениями, впитанный генами, инстинкт самосохранения. Хищник может быть сыт или же не интересоваться такой жертвой, но от него всегда будут бежать, инстинкт сильнее логики. Впервые за долгое время я его ощутил, аж детство вспомнилось, когда оказалось, что огромное число людей настолько опытных и опасных, что могут свернуть тебе шею. Это немного напрягало, пока до тупой пустой головушки не дошло, что возможность причинения вреда не означает, что этот вред может быть нанесен. И вот это чувство, осознание, что эти существа, не плюшевые игрушки, не персонажи анекдотов, а воины с личным кладбищем, наверное, в десятки футбольных полей. Вот они-то мне и нужны. Итак, в креслах сидели 12 существ, из них несколько, слишком специфических гуманоидов. Первый, самый заметный, цирилианец с вытянутой головой, вроде бы, его зовут Ки-Адимунди 33, это, насколько я помню, единственный джедай с гаремом, который ему разрешили иметь из-за демографической катастрофы на его родной планете, или я чего-то не так понял. Дальше сидел чернокожий магистр, по-видимому, Винду 34, чей взгляд напоминал взгляд безопасника, такой же цепкий и холодный. Следующим сидело всем известное существо, Йода, хотя, тут присутствовало и второе существо данной расы. Имени этой не знаю, но почему-то мне показалось, что это женщина. Необычным существом являлся также гуманоид с очень длинной шеей, чем-то напоминающую шею каменоранца, однако, вроде бы, каменоранцем он не являлся. Еще присутствовала змея, реальный гуманоид, стилизованный под змею, или змея, стилизованная под гуманоида, при этом с солидной седой бородой. Было тут еще одно существо, похожее на Йоду только ушами и ростом, так как кожа не была зеленой, а походила на кожу людей белой расы, у него не хватало одного глаза, а так, по ушам, натуральный домовой эльф из Гарри Поттера или японский эльф, у которых уши как у слона 35. Знакомым оказался Иктатчи 36, во всяком случае по расе. Просто, это очень специфический вид, который обладает некоторым врожденным предвидением, а также они обычно хорошие пилоты, поэтому их постоянно набирают контрабандисты и пираты. Так что, с этой расой я знаком. Еще в совете заседали две женщины, по цвету кожи, если б мы были на земле, я бы сказал, что они имеют связь с Индией, слишком специфический цвет кожи, да и у одной точка на лбу имеется. Так и не узнал, что это в индийской культуре обозначает. А еще и Забрак был. Куда же без Забрака? Может, его на мола натравить, будет лучшая голозапись сезона. Бой двух Забраков на световых мечах. Но, пожалуй, это перебор. Хотя, моя веселость, реакция на накатившую нервозность, стоит успокоиться, а то адреналин из меня так и хлещет. Оправдание нервозности приготовлено. Как тут не волноваться, если сижу в окружении разумных, которые убивали десятками тысяч. Йода, во всяком случае, точно. А если кто-то из джедаев подрывал пиратскую станцию, так сразу срывал джекпот, пару тысяч сброда отправлялись в силу. И они могли это делать. Магистры, в своем путешествии нам пришлось столкнуться с трудностями, торговая федерация отказалась от переговоров, уничтожив наш транспорт и убив офицеров корпуса юстиции. Нам пришлось спускаться на планету и разыскивать королеву. С ней мы смогли сбежать, однако, наш гипердвигатель был поврежден. Поэтому сила привела нас к планете Татуин, где мы обнаружили одаренного, который сам начал постигать путь джедаев с помощью дроида. Думаю, это было оригинально. Без голокронов, только с дроидом. С дроидом, удивился Мейс Винду и смерил меня оценивающим взглядом. Впрочем, как и НК-55, это НК-55. Личный дроид-телохранитель Александра Санрейдера, батлмастера Ордена Джедаев, магистра джедая и командующего Вечного Альянса. Древнее это имя, и очень уважаемое. Но не только это встретил ты на планете пустынной. Кроме Энакина, который помог нам добыть детали для звездолета, так как у нас не было местной валюты, а кредиты торговец Тайдрианец отказался принимать, вот так Квай-Гон объяснил многое, иначе мог возникнуть вопрос. Почему он не использовал обман разума? Все же ситуация была экстраординарная. На Татуине могут убить и за косой взгляд. Так что, было не до сантиментов. На Квай-Гона не напали только по причине того, что он на всех смотрел, как на кусок мертвого мяса. Это отпугивало глупых, умных отпугивала его походка. Да, все дело в походке. Заболтался я. Рыцарь тем временем продолжал. Нас попытался перехватить Забрак, владеющий двухклинковым красным световым мечом. Он явно очень хорошо обучен и использует тьму. Я подозреваю, что это был владыка ситх. Не может быть. Ситхи вымерли 1000 лет назад, засомневался Ки-Адимунди. Ну, вымерли, это мягкое слово. Вымерли многие племена индейцев из-за пьянства и болезней. А ситхов преследовали и уничтожали, как бешеных собак. Как и должно было быть. Ситхи – это отнюдь не добрые пони, и не вампиры из девчачьих сказочек по типу «Сумерек». Это отражение человеческих пороков. Правда, в самой базовой комплектации. Страх смерти, желание доминировать, желание повелевать, плохой вкус в оформлении жилья, а также мнение, что примкнув к какой-то группе они получают власть. Сила в группе, а не у индивидуума. Только ситхи линии Бейна стали интеллектуалами. Хотя, должен сказать, сила действительно дает бонусы. Когда философия уличных гапари распространяется на галактику, это сильно. Но это, опять же, только самая базовая комплектация. Немногие дорастали до боссов мафии, те же яйца, только крупнее, отличаются куда более выраженными целями. И вот, немногие доходят до уровня воинов, политиков и прочего. Ситхизм – это критика человеческого рода, воплощение всего того ужасного, что есть в нас. Тогда как джедаизм – это уже отражение наших самых возвышенных качеств. Другое дело, что большинству не хочется быть ни ангелом, ни демоном, потому что боятся идти по какому-то одному пути. Трудно поверить, что ситхи вернулись без нашего ведома, это уже комментарий от Винду. Кстати, его понять можно. Представляю, как к Спшнику приходят и говорят, что организация, уничтоженная 1000 лет назад, не уничтожена. Это было бы забавно, а он всего лишь проявляет разумное опасение. Уточнение. Джедаи никогда не замечали возвращения ситхов в лес НК-55. Великая гиперпространственная война. Только из-за нападения ситхов они были обнаружены. Фридон Нат смог обучиться у Нагасадау, а потом убить его и править Андираном до конца своих дней, и он не был обнаружен. Экзар Кун смог разыскать знания ситхов, и это также заметили слишком поздно. Дарт Риван, слишком поздно джедаи поверили, что он отправился за остатками ситхов и упустили свой шанс убить его, из-за чего это был вынужден сделать мой мастер. Вторжение империи ситхов также прошло внезапно. Джедаи постоянно что-то доупускали. Может, и в этот раз какой-то ситх смог пролежать в анабиозной камере 1000-летия. Помнится, мой хозяин еще Раката убивал, который 25 тысяч лет провел в анабиозной камере. Со своей стороны могу подтвердить, что на его лице были нанесены традиционные татуировки ситхов, обозначающие его как ситха-воина. Это довольно специфические знания, как и стиль Джуя в битве со мной и мастером Джином, а также двухклинковый меч. Но все равно, он – жалкий кусок мяса, которому место в могиле. И почему хозяин так плохо стреляет? Как только закончил дроид, продолжил Квай-Гон Джин, он не был падшим. Тот воин контролировал тьму в себе и использовал ее. Никаких черт, присущих ученику храма, я в нем не заметил. Если он не воин ситх, то точно очень опасный и разумный, которого стоит изловить. Причем, он охотился за королевой Амидалой. Сомнительно, что торговая федерация наняла бы одаренного убийцу, потому что одаренные имеют куда больше возможностей, чтобы заработать денег. Инстинкт одаренного, который использует темную сторону, добраться до вершины пищевой цепи. Однако, неймадианцы, это не вершина, совсем не вершина. Темный не стал бы подчиняться им. Они, с его точки зрения, слабаки. Мы постараемся проникнуть в эту тайну и узнаем, кто напал на тебя, мастер Квай-Гон. Но чувствую я, что ты еще что-то хочешь обсудить. Да, гранд-магистр, я хочу поднять вопрос о принятии Энакина Скайуокера в Орден Джедаев. Он самостоятельно, путем исследований, дошел до пути света, избежав всех опасных ловушек тьмы. Вот его датапад, на котором он вел свои заметки, и Квай-Гон силой переместил датапад к Мейсу Винду. «Мы посмотрим заметки твои и подумаем об этом», — ответил Йода. «Я, Кеноби и НК-55 засобирались к выходу, однако, Квай-Гон и не думал уходить. Сообщить тебе что-то есть, мастер Джин?» Да, однако, я хотел бы сделать это наедине с советом. Хорошо, согласился Винду и кивнул нам. Что ж, принцип дозирования информации – самый разумный из способов сохранять тайны. Как только за Энакиным закрылась дверь, Квай-Гон выдохнул, как будто готовясь прыгнуть в воду, потому что именно это сейчас и собирался сделать, так слова его касались древнего пророчества, типа того, что увидела группа провидцев 4000 лет назад, из-за которого они убили собственных падаванов. Хотя, слова НК-55 поколебали уверенность Квай-Гона в пророчестве, однако они помогли сформулировать еще одну трактовку. Трактовку пророчества. Избранных было несколько, они мощнейшие существа в силе, которые приходят, когда самой силе что-то угрожает. Тот же Александр Санрейдер убил Вишельта, но озвучит он только ту версию, которую стоило озвучивать. Магистры, вы чувствовали его могущество, верны слова твои. Большая сила в мальчике сокрыта этом, и опытен он весьма. Убивал он уже? Да, гранд-магистр, однако, подробности мне неизвестны. Но не об этом я хотел поговорить. Я подозреваю, что он – точка сосредоточения силы. Все магистры переглянулись. Пророчество об избранном, приводящее к балансу разные стороны силы, с подозрением спросил Винду. Да, магистр, в его крови содержится аномальное количество мидихлориан, большее, чем у всех известных мне джедаев. Я считаю, что он был зачат мидихлорианами. Магистры еще раз переглянулись. Хоть они и были колдунами, однако это была уже не научная фантастика. Любой джедай понимал, что сила – это нечто большее, чем простая неразумная субстанция. Это существо, которое весьма трудно понять. Нет, они предполагали, что такое действительно могло случиться. Но не настолько же. Поверить можно во многое, но не в такое. Учитывая, что джедаи были той организацией, в которой невозможное, для большинства разумных, ели на завтрак. Однако, зачатие мидихлорианами обычные люди восприняли бы наравне с рабочими вратами КВА-37. Но джедаи знали, что рабочие врата КВА могут существовать. Однако это, пожалуй, был бы перебор. Магистры, я говорил с ним, он, гений, в пилотировании, в фехтовании и в силе. Он подходит к тем концепциям, которые я начал понимать только став рыцарем. Сила с ним, многих ограничений, благодаря своему таланту, он даже не замечает. Однако он не только талантлив, Энакин не горд, он не переоценивает свое значение и возможности. Такое чувство, что я говорю с опытным наемником, а не с десятилетним мальчиком. Возможно ли влияние того дроида? Спросил Мейс Винду. Мы очень мало знаем о спутниках Александра Санрейдера. Да, магистр, это возможно, учитывая, что этого дроида Санрейдеру подарила его будущая жена, глава разведки империи Ситхов, лорд Ситхов Лана Биника. Третий раз за несколько минут магистры переглянулись. Такие подробности история обычно не сохраняет, да и архивы периодически теряются. Часто джедаи сами шифруются, точнее, их хранители. Например, великий Галакрон, которому 25 тысяч лет, постоянно старается выдавать минимум информации, чтоб не совращать молодые умы, да и старые зачастую. Дело в том, что хранитель прекрасно понимает, что он родился во времена владычества над галактикой Ашлейбагана 38, однако, сейчас орден уже другой, и правда матка никому не нужна, хотя, неправильно, не нужна, она вредна. Правильно поймет наставление хранителя не каждый, не через призму своего восприятия, а через призму исторической справедливости. Вот захочется какому-то падавану, чтоб галактикой правили Ашла и Баган вновь. Однако, все платили очень высокую цену за подобное. Многие ученики джедаев погибали. Да что там, хождение по лезвию бритвы, это хождение по лезвию бритвы. Даже если ты мастер в этом, не значит, что ты однажды не сорвешься. Мастер Раджавари пал во тьму, основатель ордена джедаев пал, хоть и целую жизнь ходил по этой тонкой грани и должен был привыкнуть. Но тьма нашла лазейку в его душе. А не использовал ли Энакин какие-то запретные техники, спрашивает Адигаллия. Историчность. То, что для нас запретно, когда-то было разрешено. Но если вы говорите о использовании силы под эмоциями, он от этого отрекся еще в начале обучения, потому что не хотел совершать никаких дел под влиянием эмоций, а не разума. Я даже опасался, что он мог стать фанатиком света. В 100 крат это бы было опаснее ситха, заметил Йода, после чего пожевал губами. Недаром в древние времена тех, кто ушел глубоко во свет, отправляли на Ашлу помедитировать, смотря на Баган. Ключевым параметром джедая является то, что джедаи испытывают дружбу, привязанность, любовь, скорбь. Нельзя не испытывать эмоций, это невозможно. Требуется понимать любую эмоцию, потому что это движет галактику. Но вот совершать какие-то действия под воздействием этих эмоций – это путь тьмы. Отказ от эмоций – это путь хаоса. Джедай, который отказался от эмоций, таких как сочувствие или сострадание, в 100 крат опаснее. Джедай может взорвать станцию полную тысяч людей, например, гражданских, и не испытает ничего, потому что такового требовала необходимость. Он останется джедаем, потому что он не будет упиваться смертью, которую чувствует. Он просто откажется ее чувствовать. Как раз балансом и называется состояние, когда испытываешь эмоции, но не действуешь под их влиянием, то есть не отказываешься от своих эмоций, а отстраняешься. Да, конечно, кодекс джедаев гласит: нет эмоций, есть покой. Только, ключевое слово тут — покой. Эти слова джедай проговаривает, когда ему требуется успокоиться и очистить свой разум ради дела, ради долга. Именно с этими словами умирали многие джедаи, делая то, что необходимо для высшего блага, для своих друзей или просто прохожих. Умирали, концентрируя остатки своей жизни, для того, чтобы, например, взорвать вместе с собой крупный отряд армии врага, подорвав топливопровод звездолета. В этом вся суть. Так погиб магистр Микагиетта. Но он не стал фанатиком, что, на мой взгляд, удивительно. Ведь дроид в своих действиях, высказываниях и учебе мог извратить учение джедаев в той форме, в которой понимал, однако этого не произошло. Энакин очень могущественный и одаренный, а также он довольно умен. Он мгновенно определил, откуда прибыли я и королева. Также он выразил недоумение, что наш пилот полетел к Татуину, который расположен по другую сторону от Корусканта. Сила привела его к нам, я уверен, или нас к нему. Посмотрим мы записи его. Однако, должен ты сконцентрироваться на миссии своей. Да, магистры, что делать бедному попаданцу в храме джедаев, когда у него забрали планшет? Достать второй планшет. У меня вообще-то их много, хотя, стоило бы купить какую-то куда более мощную машинку, с нормальным шифрованием, а также системами опознания по ряду параметров. Все-таки одаренные неспроста изобрели голокроны, то есть устройство ввода и вывода информации с режимом доступа только для одаренного. Просто, главным противником одаренным, чаще всего, выступают неодаренные. А теперь представляем, что мои записи попадают к какому-то придурку, и он их разносит по всему Галанету. А это поможет создать систему противостояния одаренным. И это хреново. Знание – это неплохо и нехорошо, проблема в пользователях. Учитывая, что я, возможный член организации колдунов, то глупо было бы передавать знания о том, как эффективно противостоять моим союзникам и мне. Ведь на основе моих исследований другие могут создать жизнеспособную модель противодействия. Потом придется их искать и вырезать, муторно, больно. Пожалуй, стоит узнать, как создать голокрон и использовать его как компьютер, но, подозреваю, это одна из вершин мастерства. То есть, одна из вершин. Ведь на основе технологий голокронов можно создать как слабосильный целерон, так и современный суперкомпьютер. Так что, это одно из того, что стоит изучить. Итак, Оби-Ван, я продолжу тебя мучить, со злорадной улыбкой сказал я. Бедный Кеноби, думаю, его не так сильно мучил собственный преподаватель, как порождение тьмы, именуемое мной. Дело в том, что я довольно любознательный человек, могу разобрать какое-то событие до мельчайших деталей. Думаю, это от того, что я не особо люблю коллективы. Поясняю, победа моей команды в футболе меня не радует по той причине, что у меня нет команды. Я опираюсь всегда исключительно на свои свершения, даже малые. Они для меня ценны. Приведу пример. Вы знали, что те высокопоставленные военные Советского Союза, которые были в плену у вермахта в период Второй мировой и были оправданы, никогда не получали следующего звания? Да, что там, большинство из них стали военруками в гражданских вузах. Из этого списка есть всего два исключения, два человека, которые остались в войсках, и один из них получил повышение до командующего военного округа. Со временем, я это не вычитал в какой-то книжке, я это узнал сам, проследив биографии всех оправданных генералов, которые были в плену, а их было примерно 20 или 30. Вот это свершение, которым я могу гордиться. Мелкое, да, не спорю, но это свершение. В варианте с силой и джедаями интернета нет, но есть Квай-Гон и Кеноби, так что иногда, чтоб поиздеваться и проверить знания юного падавана, Джин насылал меня с вопросами к нему. Не везет юному падавану. Вопросы у меня были сплошняком слишком каверзные. Может, ты замучаешь магистра Ню? Делает отчаянную попытку защититься Кеноби. Это кто? Глава архивов. Она, старший библиотекарь ордена джедаев. Я могу тебя проводить. Юный падаван слишком отчаянно пытается спастись. Может, он задумал ловушку. Наверное, он думает, что я у него информацию выуживаю, чтоб просто подоставать, и надеется, что опытный магистр даст мне отворот-поворот. Однако, наверняка, он еще и просчитывает другую ситуацию, в которой я действительно стремлюсь к знаниям. Значит, надо меня направить к кому-то более мудрому. А так как разрешение от Квай-Гона на доставание не было получено, то он может это сделать. Хороший, кстати, ход. Однако, я достигаю одним этим действием нескольких целей, что немного упрощает жизнь. В этом варианте, я пинаю его для становления великим учителем, который парой пинков сумел наставить Люка на путь, с которого он не свернул до конца жизни. Я лично так не умею, а он смог, так пусть сможет и сейчас. И часть моих вопросов должны привести его к тому результату, при котором он сможет стать великим учителем джедаев. В таком случае, можешь отвезти меня туда. И Кеноби с радостью исполнил мою просьбу.